Глава 15. Злата. С того дня прошел почти месяц. Не буду утверждать, что совсем забыла Максима, но уже не так болит сердце от воспоминаний, и злость на саму себя немного поутихла. Один раз за семейным ужином зашел разговор про Макса. Я подавила любопытство и расспрашивать о нем не стала. Знаю только, что Артем больше старого друга не видел. Оно и к лучшему. Не представляю, как бы мы общались с ним после того, как он со мной поступил. Сестре пришлось бы все выложить. Нет уж. На работе зато произошли кое-какие перемены, и я начала задумываться над тем, а не попытать ли счастье в другом месте. Активизировался сын директрисы, Гавриил. Настойчиво звал на свидание, провожал домой. Цветы начал таскать через день. А Жанна, в отместку за увод перспективного жениха, повадилась строить козни. То в каталоге что-нибудь случайно сотрет, то кофейник мне на рабочий стол опрокинет. Последнюю неделю держалась только ради детского кружка. Малыши не виноваты, что у меня в личной жизни теперь беспорядок. И сегодня, как апофеоз, вызов к директрисе на ковер. Старая ведьма прямым текстом заявила, что хватит мне строить из себя недотрогу. Она нас с Гаврюшей благословляет и даже готова закрыть глаза на мои шашни с каким-то мужиком. Я даже переспрашивать не стала. Решила, что с меня довольна, и накатала заявление об уходе. «Чем думаешь заняться?» — спрашивает Алиса. Мы встретились, как обычно, за обедом. Девчонки потом убегут по делам, а я пока совершенно свободна. Отдохну немножко и буду искать работу. У меня резюме висит на сайте, и несколько предложений пришло. Надо съездить посмотреть. Аврора с подозрением меня оглядывает. «Выглядишь странно. Ты здорова?» «Плохо спала в последнее время, и аппетит не очень. Еще директриса навалила работы, приходилось сидеть в библиотеке допоздна». «Ну-ну. Покажи, что за предложение». Достаю планшет и нахожу сайт по подбору персонала. Кладу на стол перед подругами. «Неплохо. А вот это вообще отлично, не тормози. Крупная компания, хорошие деньги. График только». «Должность — помощник руководителя. Судя по перечню обязанностей, круглосуточный секретарь, девочка на побегушках. Я уже на одного тирана нарвалась в прошлом году, если вы помните. Вдруг опять?» «Ну, попробовать-то стоит?» — улыбается Алиса. «Тебя никто сразу в штат не возьмет. Сначала испытательный срок». «Угу, и не тяни с решением. Такая должность недолго вакантной будет». «Все правильно, девочки говорят, но у меня стойкое ощущение, что снова наступаю на те же грабли. При воспоминании о прежнем начальнике волосы начинают шевелиться на затылке. Не обязательно новый окажется таким же». Вечером дома отвечаю на вакансию, и уже следующим утром мне предлагают приехать. Компания, в которую иду на собеседование, занимает несколько этажей бизнес-центра «Меркурий». Это недавно построенная высоченная башня у метро «Международная». Впечатляет. Засиделась я в своей библиотеке, совсем одичала. Беру на ресепшене пропуск и, восхищенно озираясь, топаю к скоростным лифтам. В кабинете еще раз осматриваю себя с головы до ног. Кажется, я выбрала подходящий брючный костюм и туфли на низком каблуке. Элегантно и сдержанно. Волосы в тугой пучок, легкие румяна на щеке и очки на нос. Потенциальному работодателю должна понравиться такая скромная, трудолюбивая пчелка, а работать я умею и люблю. Меня приглашают в элегантный, роскошный кабинет руководителя. Темное дерево, кожа и умопомрачительный вид на город из панорамных окон. Моя предшественница — милая молодая брюнетка по имени Екатерина. Владельца компании сейчас в стране нет, и себе замену она подбирает без оглядки на босса. После получасовой беседы ударяем по рукам. Даже странно, как все быстро и просто. Подозрительно, я бы даже сказала. Может, ей все равно, кого вместо себя посадить, лишь бы поскорее. Интересно, по какой причине она оставляет свою должность? «Максим Эдуардович прилетает во вторник. Познакомишься с ним. Работы будет очень много. Ты к этому готова?» Заверяю, что да. А сама зависаю на имени. «Максим». «Тогда пусть в кадрах сделают копии твоих документов. И в понедельник встречаемся здесь, в 8. Домой еду окрыленная. Рассказывать о новой должности пока никому не буду. Вдруг с боссом сразу не сработаемся. Единственное, что меня гложет — неполадки со здоровьем. А если возьмут в штат, медстраховка покроет все расходы на обследование, но я уверена, что мое плохое самочувствие от нервов. Несколько ночей после аварии спать не могла, снились кошмары. Кроме самой первой, с Максимом. Секс, оказывается, благотворно влияет на душевное здоровье. Иногда представляла, что он рядом. Обнимает меня, как в тот раз, и успокаивает, как будто мы обычная влюбленная пара. Забегаю в аптеку недалеко от дома за пустырником и гигиеническими средствами. Очередь длинная, задумчиво рассматриваю витрину. Взгляд натыкается на экспресс-тесты на беременность. Купить может? Что, если задержка не из-за стресса? Такое бывало в прошлом, но раньше у меня не было мужчины. Дома убрала тесты в шкафчик в ванной. Нужно делать утром. И забыла о них до понедельника. На уме одно — тщательнее подготовиться ко встрече с начальством, изучить деятельность компании. Все выходные уходят на это. Не хочется даже мысли допускать, что судьба пошлет мне испытания в виде незапланированной беременности. Я же умная, осторожная, со мной такого не случится. Примерно так рассуждаю, всматриваясь в окошко теста. А там — плюсик. Не помню, как оделась, вышла из дома и доехала до офиса. В голове туман. Ничего вокруг не замечаю. Ребенок. Мой ребенок. С первых секунд думаю о нем, как о маленьком человечке, факт появления на свет которого в скором будущем сомнению не подлежит. Полная семья — это идеально, конечно, но я и одна смогу его вырастить. Постепенно растерянность, тревога сменяются радостью и железной уверенностью в том, что я обязательно со всем справлюсь. Все утро проводим с Катериной в моем будущем кабинетике. Он расположен по соседству с кабинетом главного босса. Понятное дело. Ближе к обеду с удивлением узнаю, что меня сразу, без испытательного срока, приняли в штат. Стыдно становится. Будто я намеренно ввела эту милую девушку в заблуждение и нарочно скрыла беременность. Но дело сделано. «О, Максим Эдуардович вернулся!» — смотрит в смартфон Катя. «Я ему о тебе еще не сообщила. Будет приятный сюрприз». «Очень надеюсь, что приятный. Интересно, какой он, мой новый начальник?» Перед обедом Катерина представляет меня коллективу. Девушки и дамы принимают меня дружелюбно и даже приглашают на обед в кафе несколькими этажами ниже. Аппетита нет, но отказываться невежливо, поэтому иду со всеми. Разновозрастной женской компанией рассаживаемся за двумя сдвинутыми столиками. «А ты с Корниловым, получается, еще не знакома?» С любопытством интересуется рыжая Юля. «Еще нет». Дама в возрасте горестно вздыхает. «Эх, как наш Максим Эдуардович будет без своей Катюши? Златонька, ты уж постарайся, не подведи его». «А почему она уходит?» — осмеливаюсь спросить. «Мы считаем, что в декрет. Они же женятся в следующем месяце». «Они?» — Максим и Катенька. Прекрасная пара, давным-давно вместе. «Угу, они с одного города. Сперва Корнилов приехал Москву покорять, а через несколько лет Катюшу сюда перетащил». Не понимаю пока, зачем мне такие подробности, но ликую. У босса есть любимая невеста, значит, приставать ко мне вряд ли станет. Все думали, что у них просто дружба, а оказалось — любовь. На меня нескончаемым потоком сыплются ненужные сведения о личной жизни босса и его прежней помощницы. Пропускаю их мимо ушей и просто киваю, ковыряя вилкой салат. Как неудобно вышло. Сказать Катерине, что я беременна или нет? Если скажу, попрощаюсь с должностью. С другой стороны, меня уже оформили. После обеда возвращаемся на свой этаж. Коллеги продолжают сплетничать. Не зря же он почти месяц в Сингапуре проторчал. Максим — гений, у него чутье. А у меня предчувствие большой премии, серьезно вам говорю. Решаю высказать хоть какой-то интерес к обсуждению. Премии? Угу. Когда наш любимый босс берет очередную вершину, это просто праздник. И в прямом, и в переносном смысле. Каждый новый крупный контракт отмечаем все вместе, с размахом. Здорово. Радуюсь искренне. Они все болеют за общее дело, и за начальника горой. Работа мечты просто. Решено. Про беременность пока молчу. «Ой, девочки, смотрите! Там Полифем!» Непонимающе озираюсь, выходя вместе со всеми из лифта. «Кто?» «Начальник службы безопасности. Значит, Максим Эдуардович здесь». Оглядываю исполинскую фигуру этого самого Полифема. Здоровенный молодой мужик в темных брюках и рубашке, на поясе кобура. Бррр, не очень симпатичный тип, мягко говоря. Чем-то смахивает на Валуева и кажется знакомым, но где я могла его видеть раньше? Невесть откуда появляется Катерина. Она оживленно что-то говорит в трубку на английском, так быстро, что ничего не понимаю. Хватает меня за руку и тащит вглубь офиса, не прерывая разговора. Мы останавливаемся возле кабинета директора. «Злат, Максим Эдуардович тебя ждет. Я разберусь с этим», — она кивает на трубку. «И зайду к вам, окей?» «Окей». Она уходит в наш пока общий с нею кабинет, а я делаю пару глубоких вдохов и выдохов и стучу в дверь босса.